будучи уже хорошо знакомым с ее принципами и методами. Он уже может сознательно выбрать тактику именно своего очищения, ведь свобода выбора – это еще один принцип моей системы. После описания чистки в приложении вы ознакомитесь и получите необходимые сведения об анатомии и функции эндокринной системы, и только после этого сможете приступать к конкретным действиям по очищению, читая книгу еще раз с самого начала. Специфика очищения эндокринной системы. Внимание! Я не ограничиваю время чистки. Да, это так. В отличие от предыдущих чисток, теперь я не ограничиваю вас во времени. Во-первых, потому что в данной чистке, как никогда, следует слушать и понимать свой организм и действовать только в его интересах. Энергия, информация не зря курсирует в вашем теле, поэтому если вы чувствуете, что вам требуется больше времени для прохождения того или иного этапа, пожалуйста, у вас есть время на это. Во-вторых, выравнивание баланса гормонов – дело особенное. Нельзя отвести на него неделю или две. У каждого из нас свои нарушения, своя степень отклонения от нормы. Вам нужно будет несколько раз продиагностировать себя, чтобы, наконец, убедиться в нормальности гормонального фона. Кроме того, параллельно вы должны будете диагностироваться еще в одном направлении – щитовидка, надпочечники, гипофиз. Об этом виде диагностики рассказано чуть ниже. Это будет поводом для второго этапа очищения, который направлен на преодоление засорений в наиболее активной эндокринной железе. Выравнивание баланса гормонов вы совместите с другими процедурами. Выравнивание баланса половых гормонов – наша первоочередная задача. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны тщательно выяснить, каковы наши личные отклонения от нормы. Это будет первая диагностика. Но на этом процесс диагностирования не закончится. Параллельно мы будем диагностировать гормональную систему на предмет преобладавшей, то есть попросту главной эндокринной железы. Я потом объясню подробнее, как получается, что одна из трех главных желез берет на себя основную нагрузку, а значит, нуждается в срочном очищении. Сейчас же я лишь упоминаю об этом. Нас интересует деятельность щитовидной железы, надпочечников и гипофиза. Именно эти железы регулируют работу всей третьей линии обороны. Именно они определяют нашу индивидуальность от цвета волос до типа темперамента. Самая активная из этих желез берет на себя львиную долю нагрузки, а значит, засоряется больше других. Если мы хотим восстановить баланс половых гормонов и суметь сохранить его, то одна из основных задач – очищение преобладающей эндокринной железы. От ее работы зависит здоровье всей системы. Этот процесс очищения будет вторым этапом чистки эндокринной системы. Диагностика по линии щитовидка, надпочечники, гипофиз откроет нам правильный путь в дальнейшем очищении. Но провести ее нужно крайне осмотрительно и тщательно, без спешки и предубеждений. Это нужно запомнить сразу. На этом этапе я снова не ограничу вас во времени, поскольку просто не знаю, Какую железу вам придется очищать,